Глава 31. Люк забарабанил кулаками по ручкам кресла, в котором сидел. Билли вздрогнула и вопросительно уставилась на него. Ну и болван, круглый дурак. Он бросил свой мобильный телефон на столик и застонал. Ну почему он это допустил? А именно так и произошло. Он позволил этому случиться. Да, он не имел отношения к серии событий, уложивших Шарлотту в его постель. Строго говоря, не в его, а в отцовскую постель, в субботу вечером, пока отец сидел у Кэролайн с детьми. Это стало результатом его покорности, уступчивости. Вечером в пятницу она написала ему на Facebook, мол, завтра приеду в Лондон, не желаешь встретиться? Люк поспешил ответить «нет» и объяснил свой отказ семейными обязательствами, надеясь, что этим поставил точку. Но ровно в 12:30... Он был еще не одет, даже зубы не успел почистить. Раздался звонок в дверь, и перед Люком предстала Шарлотта, сияющая, разговорчивая и решительная. Она настояла, чтобы он ее впустил, сделала ему салат, откупорила бутылку холодного белого вина, извлеченную из плетеной корзинки под болтовню о всевозможных происшествиях в ее жизни. Шарлотта ничуть не удивилась, что застала Люка дома, вопреки его утверждениям о неких семейных обязательствах. Не испытала никаких угрызений совести из-за того, что ее появление могло быть нежелательным. Она отправила его умываться и одеваться. И он послушался, как домашняя собачонка. Потом был ланч в садике, кошка Майя урчала у Шарлотты на коленях. Из мягких губ текли нескончаемым потоком слова, слова, слова. Из тех обрывков информации, что просочились сквозь выставленный им оборонительный заслон, Люк уяснил, что Шарлотта вернулась в Лондон, чтобы продолжить поиски мифического платья подружки-невесты, что она так этим озабочена, что даже худеет, и что если она все-таки отыщет подходящее платье, то в день торжества оно будет ей не впору, оно попросту с нее свалится. Салат получился вкусный, вино было отличное. Со второго бокала Люк начал оттаивать. У Шарлотты то и дело съезжала с плечика бретелька сарафана. Всякий раз, когда Шарлотта тонким пальчиком возвращала ее на место, у Люка учащалось сердцебиение. Шарлотта была сама ласка и женственность, и Люк не мог не гордиться своей реакцией на ласковую женщину со съезжающей с плеча бретелькой и с урчащей кошкой на коленях. В итоге они провели день, вечер и даже ночь в постели. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. У него не было секса с тех пор, как он расстался в прошлом году со Скарлетт. С одной стороны, вернуться в седло со знакомой было неплохо, но основания относиться к происшедшему плохо было гораздо больше. Теперь Шарлотта, ясное дело, не оставит его в покое. Она уже засыпала его в Фейсбуке своими фотографиями, бомбардировала письмами. Ничего особенного, просто держала его в курсе своей жизни. Именно это и было в Шарлотте самым главным, именно это он все месяцы, когда они встречались, пытался для себя сформулировать. Она была зубодробительно скучной. По этой самой причине он и не захотел продлить их дружбу, поэтому стонал всякий раз, когда видел ее имя в папке входящих писем, или ее лицо в дверях паба. Больше года ему удавалось держать дистанцию, но теперь плотину прорвало, и он пал жертвой наводнения по имени Шарлотта. Только за один вечер она написала ему целых 5 раз. Последнее письмо состояло всего из 3 слов. «Скучно, скучно, скучно». Он не отвечал ни на одно, но они продолжали приходить. Казалось, она способна обходиться без кислорода. Но в это утро Люка тревожило кое-что зловещее. Ему не давала покоя страшная мысль. В памяти засели слова, сказанные Шарлоттой, когда они лежали, обнявшись, голые, поперек кровати после 3-го раунда секса. Люк спросил, почему она пришла, почему теперь, через столько месяцев. Она ответила, «Потому что я ждала, пока ты перестанешь горевать». «В каком смысле?» — спросил он, повернувшись к ней и подперев голову рукой. «Сам знаешь». «Нет, не знаю». «Майя», — сказала Шарлотта почти с горечью. «Я ждала, пока кончится твой траур по Майе». «С чего ты взяла, что я в трауре по Майе?» — осторожно спросил он. Она пожала плечами. «Я знала, что это так. Я знаю, как ты к ней относился, ты...» Прежде чем продолжить, она прикрыла свою наготу простыней. «Знаю, вы с ней были не просто мачехой и пасынком, не просто друзьями». Он хихикнул. «Что ты болтаешь?» «Я видела, как вы смотрели друг на друга, когда я вошла. Сначала ворковали, а потом отпрыгнули друг от друга. Женскую интуицию не обманешь». «Да брось ты, чепуха какая. Между мной и Майей ничего не было, ровным счетом ничего». «Пару лет назад моя подруга видела вас вдвоем на Оксфорд-стрит. Тебе тогда полагалось быть в Брайтоне. Ты сказал, что работаешь и не можешь со мной увидеться». Она подтянула простыню под подбородок. «Ну и что?» — сказал он. «У меня был выходной, она скучала. Мы прошвырнулись по магазинам, велика важность». «Подруга сказала, что вы глаз друг с друга не сводили». Он фыркнул и встал. «Мы с Майей были друзьями, хорошими друзьями, не более того». «Неважно», — сказала Шарлотта, снова пожимая плечами. «Вот и я говорю, неважно». Его телефон опять пикнул, Люк вздохнул и потянулся за телефоном, включил. «Ложусь спать, хороших снов». Люк выключил телефон. По его мнению, Шарлотта всегда была избыточно привязана к семье Вольфов. Она справлялась о здоровье детей и о делах их папаши, комментировала их семейные события, как будто имела к ним отношение. Теперь выяснилось, что она втайне строила домыслы про него с Майей. Не Шарлотта ли сочиняла отравленные письма? Неужели она сладкая, скучная, сексуальная, глупая Шарлотта? Если да, то получалось, что он переспал с виновницей смерти Майи. Когда раздался звук отцовского ключа в замке, а потом покашливание в коридоре, Люк облегченно перевел дух. Увидев отца, он радостно улыбнулся. «Привет». «Добрый вечер», — сказал Адриан. «Все в порядке?» Люк странно посмотрел на отца. Тот выглядел помятым, даже опустошенным. «Да, у тебя». «У меня тоже». «Хорошо провел вечер?» Адриан тяжело опустился на диван, не сказал бы. «Интересно, это да». «А, это правильно сказала, а?» Адриан попыхтел и продолжил. «Как ты считаешь, я виноват в смерти Майи?» Он произнес эти слова без промежутков, одним куском, иначе не мог. «Что?» «Знаешь, Люк, ты всегда был моим главным очернителем. Ты никогда не стеснялся прямо говорить мне все, что ты обо мне думаешь, обо мне и о моих решениях. Вот я и спрашиваю тебя напрямик. Ты осуждаешь меня за то, что совершила Майя?» Люк помолчал, прежде чем ответить. «По-моему, если представить жизнь Майи нарративной аркой и поставить крестики там, где она выскочила на мостовую перед автобусом, то да, твоя роль получится весомой». Эдриан обмяк, даже живот у него запал от тяжести прозвучавших слов. «Что я мог сделать?» — простонал Эдриан. «Она ничего мне не говорила. Что я мог сделать?» «Дело не в том, мог ли ты что-то сделать, отец, а в том, что сделал. Все, что ты делал, и есть причина. Понимаешь, ты завлек Майю в свой мир, завел себе новую яркую игрушку, а потом перестал понимать, зачем она тебе. Но ты позволил ей самой распорядиться своей жизнью. А ей было очень трудно, она была такая молодая, отец». «Ну, не такая уж молодая, Люк, молодая, не готовая ко всему этому». Он широко развел руки. «Ты знал, что мы с Майей были довольно близки?» И Адриан удивленно уставился на сына. «Да, какое-то время. Я иногда приезжал и виделся с ней, когда ты работал. Мы ходили по магазинам, заходили в пабы». Люк пожал плечами, словно имея в виду. «Вот тебе правда, делай с ней что хочешь». «Что? Когда?» — крикнул побелевший Эдриан. «Время от времени. Переписывались, разговаривали». «Почему Майя скрывала это от меня?» — оскорбленно спросил Эдриан. Люк опять пожал плечами. «Не знаю, по той же причине, наверное, по которой скрывала от тебя эти мерзкие письма. По которой не говорила тебе, как ей трудно быть запасной деталью твоей обширной династии. Похоже, от разговора с тобой она ничего не ждала. Мы разговаривали, все время разговаривали. Да, сказал Люк, но не о том, что было по-настоящему важно. И никакой запасной деталью она не была, она была моей женой. Послушай, отец, в такой семье бездетная жена занимает последнее место. Все остальные важнее ее, все до одного. Отец молча смотрел на него, как будто переваривал услышанное. Она хоть раз говорила тебе, как относится к тому, что никак не забеременеет? Люк кивнул. Можно считать, что говорила, знаю, ей было трудно. Почему же она не говорила этого мне? Потому что не хотела жадничать, не хотела суетиться, считала себя виноватой в том, что ты больше не живешь со своими детьми, не хотела, чтобы ты пожалела о своем решении, это бы ее угробило. За этими словами последовало долгое, тяжелое молчание. «Я никогда не жалел», — тихо проговорил Эдриан, — «ни единой секунды». «Нет, не жалел, ни тогда, ни когда она...» — он осекся. «А теперь?» Эдриан вздохнул. «Не знаю. Эти письма, то, как все обернулось. Глядя на все из сегодняшнего дня, я действительно недоумеваю. Тебе надо вернуться к Кэролайн, отец, вот что я тебе скажу. Вернись к ней и дело с концом».